Глава 18. Из-за возни со спасением французов к рождению своего ребенка я в Ильинск не успел. Когда до столицы оставалось километров 200, пришла радиограмма, что я уже 8 часов как отец. Родилась дочка, звать Наташа, внешностью, по утверждению Ильи, вся в папу. Я посмотрел в зеркало, прикинул, как может выглядеть похожая на меня дочка, немного посочувствовал ей и отправился в закуток на баке, где был установлен мой универсальный станочек. Во время плавания я от безделья занимался либо огранкой камней, либо изготовлением еще одного подарочного кремневого револьвера, равномерно чередуя эти занятия. Вскоре после прибытия выяснилось, что французы обладают довольно полезными для нас специальностями. Про корабельного врача я говорил, так что в его лице австралийская медицина получила еще одного представителя. Квартирмейстер, он же исполняющий обязанности капитана, оказался сыном разорившегося парижского ювелира, так что после недолгой беседы я уже показывал ему свое ограночное оборудование. С ним мы договорились на процент, причем следующим образом. По записям, сколько весили камни до моей огранки и сколько после нее, был установлен коэффициент утруски. Продукция француза, которого звали Агюст Мерсье, должна была укладываться в этот норматив. Предположим, он получит рубиновых осколков на 100 карат, по нормативам должен выдать ювелирных камней общим весом 65 карат, а он огранит их так аккуратно, что получится 75. По нашему договору половина сэкономленного записывалась на счет француза, и он мог получать в собственность необработанные камни соответствующего веса, но не более 20 карат каждый. Судя по тому, как загорелись глазки у Мерсье и с каким энтузиазмом он приступил к работе, условия показались ему более чем приемлемыми. Мне тоже, потому как теперь я из того же сырья получал больше ограненных камней и к тому же не тратил времени на возню с ними. Среди четырех матросов один был помощником корабельного плотника, да и остальные, в общем-то, тоже знали, как держать инструмент, так что когда они оправились от последствий пищевого отравления, усиленного голодом и жаждой, им было поручено восстановление красавицы. Я решил, что теперь она станет шхуной, то есть и на фок-мачте будет нести косые паруса. Такая оснастка требовала меньше народу для работы с нею, что в наших условиях являлось очень важным. Я же делил свое время между надзором за восстановлением французского корабля, постройкой корпуса нашей новой шхуны и помощью Илье, который все никак не мог закончить три паровых движка, предназначенных для нее. В процессе совместных работ на красавице я обратил внимание на самого молодого из матросов, которому только-только стукнуло 20. Он и был на положении именно молодого, то есть подай, принеси, получи по шее, в силу чего не испытывал повышенной любви к сотоварищам. Паренек же оказался смышленым и не лишенным честолюбия. Так что скоро у него появились и неофициальные, но хорошо оплачиваемые обязанности по сбору информации. Но я соблазнил его не столько деньгами, сколько возможностями карьерного роста. Потому как недавно прибывший кабачик тоже отнюдь не гнушался стука, и, выходит, только в Ильинске у меня было уже два агента. Если же добавить к ним трех стукачей на Тасмании во главе с капитаном Поупом, то вообще получается полноценная тайная полиция, где, естественно, вскоре появятся и руководящие должности, которые займут самые достойные из агентов. Закончив с паровыми движками, мы с Ильей переключились на винты, коих требовалось изготовить две штуки. Во всех предыдущих случаях использовались привезенные из будущего, ну а тут уже настала пора делать их самим. Бронзы у нас было вполне достаточно, материалы для расчета имелись, так что оставалось только прикинуть технологию. После пары экспериментов мы отказались от идеи отливать винты целиком. То есть лопасти будем делать из отливок по одной, потом забьем их в вырезы на ступице, зафиксируем электросваркой, доработаем по месту и отцентруем. Ох и геморрой же получится. Хотя к этому делу можно привлечь испанцев. Вряд ли их стране хоть чем-то поможет знание обрывков технологии изготовления бронзовых винтов. Правда, у испанских плотников вызвала определенный интерес наша сушильная камера. То есть кирпичный сарай, куда загружались доски, и через них продувались горячие топочные газы. Про электровентиляторы они даже не догадывались, но при желании к подобной сушилке вполне можно приспособить и мехи. Впрочем, это не очень страшно. Пока сведения дойдут до Филиппин, и то пройдет 5 лет. Да и нужна эта сушилка, только если работаешь в спешке. А вообще-то 3 лет естественной сушки дерева вполне хватит. Хотя я где-то читал, что англичане сушили отборный лес для лучших кораблей 20 лет. Кроме того, наконец-то была получена первая партия бездымного пороха местного производства, что позволило мне приступить к экспериментам со снарядами для наших гладкоствольных пушек. Они делались на основе стальных труб внутренним диаметром 50 мм и имели длину ствола 2,20, то есть почти 45 калибров. До этого мы использовали снаряды с нераскрывающимся оперением, которые нормально летели на километр, а потом начинали кувыркаться. При стрельбе дымным порохом такое нас, в общем-то, устраивало, но с бездымным появлялись новые возможности, кое теперь следовало реализовать. Начал я с попыток приспособить к снарядам раскрывающееся оперение, но особым успехом эта затея не увенчалась. Летали мои образцы очень хорошо, далеко и точно, но не все, а примерно треть. Некоторые начинали беспорядочно вертеться сразу после вылета из ствола, а остальные, пролетев от 300 метров до километра. В общем, повозившись недели две, я перешел к снарядам, которые назвал полуреактивными. То есть к обычной чушке с нераскрывающимся оперением добавлялся реактивный заряд, работающий через фигурное сопло. Проходящие сквозь него газы обеспечивали подкрутку летящего снаряда, ну и показывали его траекторию, потому как реактивную струю было неплохо видно. Вот эти боеприпасы вели себя очень неплохо. С ними дальнобойность наших пушек выросла до 3 километров, а скрытый брак составлял всего около 5%. Причем на такой дистанции цель размером со средний корабль поражалась примерно каждым третьим выстрелом, что с моей точки зрения было очень неплохим результатом. А то я уже начинал волноваться, чем же мы вооружим шхуну, работы над корпусом которой уверенно двигались к завершению. Ибо радиоуправляемые модели самолетов и ракетопланов все-таки были невосполнимым ресурсом. Запустишь, и все, одной боевой единицы станет меньше, новых же взять неоткуда. 1,5 сотни приемников с рулевыми машинками — это ведь, если прикинуть стоящие перед нами задачи, до смешного мало. Вечерами же ко мне часто заходил на огонек Анри Валлан. Поначалу в буквальном смысле, потому как электрическое освещение моего дома, да еще и светодиодными лампами, произвело на него сильное впечатление. Я объяснил, что мне это необходимо, потому как для работы с чертежами и прочими бумагами часто остается только ночь, а сидеть тут при свечах — увольте, я вам не Пушкин. Энергии же особые кристаллы, добываемые в шахтах вблизи Южного полюса и называемые светодиодами, потребляют немного. На весь дом вполне хватает небольшого ветряка с преобразователем и аккумулятором от КамАЗа. Не знаю, насколько хорошо доктор воспринял мои объяснения, но больше он про освещение не спрашивал. В основном мы с ним беседовали про Францию и про справедливость. Валлан оказался бывшим гугенотом, перекрестившимся в католичество после того, как Людовик XIV отменил Нанский эдикт. То есть мой собеседник не отличался религиозной упертостью, но преследование гугенотов ему активно не нравилось. Я поддакивал, время от времени вставляя намеки, что те из них, кто ни под каким видом не желает отказаться от веры отцов, вполне могут попытаться начать новую жизнь на новом месте, где верить можно вообще во что угодно, и единственное условие — при этом не мешать реализовывать данное право другим. Однако доктор оказался не только скрытым гугенотом, но при этом еще и совершенно явным утопистом. Мало того, что он знал, кто такие Мор и Кампанелла, и даже читал «Город солнца», он был большим поклонником какого-то Габриэля де Фуанье, который почти 20 лет назад выпустил книжку «Южная земля» с описанием страны Австралии, расположенной в Антарктиде. Там, по заверениям автора, царил самый что ни на есть оголтелый коммунизм. Валлан наизусть шпарил длиннейшими цитатами, из коих я запомнил только то, что в этой антарктической Австралии 96 миллионов населения, и она является очень технически развитой страной. Люди там живут в круглых домах с железными колоннами, а над площадями натянуты огромные полотнища для защиты от палящего южного солнца. Народ, естественно, счастлив в труде и равенстве, а про деньги помнят только некоторые историки. Кстати, то, что он увидел у нас, показалось ему довольно похожим на описанные этим Фуанье картины. Действительно, в Ильинске ведь пока первобытный коммунизм на фоне весьма совершенной техники. и яркий тент над площадкой перед моим домом. Я попытался объяснить, что равенство по утопистам — это одно, а составляющая основу гражданского права Австралийской империи — равенство возможностей — совсем другое. Но, кажется, не преуспел. Доктор просто сказал, мол, со временем мы сами придем к тому, что в совершенном обществе ни один его член не должен жить лучше другого. Вникнув в эту формулировку, я решил форсировать работы по совершенствованию тайной полиции. А то не успели оглянуться, и у нас уже есть свой анархо-коммунист. Правда, не выросший на местной почве, а выловленный в океане, но все же. Хотя, пожалуй, его энергию вполне возможно направить и в более конструктивное русло. Показать человеку путь, которым в свое время прошел Че Гевара, пусть едет во Францию и проповедует там равенство, братство и все остальное. Главное, чтобы не забывал упоминать при этом про далекую, но вполне реальную Австралию, где вышеупомянутый уже есть. Мы ему поможем, снабдим печатной продукцией, деньгами, а со временем, глядишь, и до оружия дело дойдет. Только все это надо делать достаточно быстро, пока он от избытка душевных сил не начал агитировать прямо в Ильинске. И такая возможность у нас была, ибо после новогодних праздников планировались сразу две экспедиции — в Южную Америку за селитрой на Соболе и в Южную Африку за алмазами на Победе. Но пока у нас шел только конец ноября, ознаменовавшийся спуском на воду корпуса новой шхуны, названной «Чайкой». Спуск прошел нормально, и нам с Ильей в ближайшие две недели придется основательно поработать руками, то есть установить и смонтировать силовую установку будущего корабля. Доверять это нашим ученикам еще рано, но они будут присутствовать в качестве подсобной силы, так что когда-нибудь молодые механики из Мориори смогут производить подобные операции самостоятельно. В этот раз в Ильинске уже было кому отмечать наступление Нового года, кроме нас троих, и мы отправили трицикл с двумя Мориори на поиски чего-нибудь хоть отдаленно напоминающего елку. Экипажу были вручены картинки, с коими следовало сверяться, и тульский трехколесник утарахтел на север. Через 10 дней он вернулся с сообщением, что елка найдена, и старший экспедиции протянул мне фотоаппарат со снимками. «Ничего так себе елочка», — подумал я, пролистывая их. «Только, судя по траве, вокруг совсем небольшая. А что это около нее на последнем снимке? Суслик, что ли?» Я увеличил угол снимка и офигел. Это оказался не суслик, а мой собеседник, стоящий под деревом среди примятой травы чуть выше его роста. Прикинул размеры елочки, получилось не менее 40 метров высотой, а может и все 45. «Там поменьше, нет?» — поинтересовался я у Мориори. «Есть, но они не такие красивые». В общем, вскоре шестиколесник приволок в своем прицепе совсем маленькую 10-метровую елочку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся больше похожей на сосну, и ее начали наряжать всем, что попадалось под руки, потому как елочных игрушек я с собой в прошлое не захватил. Праздник прошел весело и даже с огоньком, то есть ближе к его концу испанцы подрались в кабаке с французами, отчего наш очаг культуры загорелся. Пока я его тушил, Илья быстро восстановил конституционный порядок, причем малой кровью, всего-то сломав челюсть испанскому плотнику и 3 ребра французскому матросу. Других пострадавших в драке не было, если, конечно, не считать мелочи типа выбитых зубов. В результате 2 января нового 1695 года прошло первое судебное заседание Австралийской империи. Продолжалось оно минут 10, после чего подсудимые, кроме двоих увечных, отправились отрабатывать свои 15 суток, им предстояло отремонтировать кабак, а потом приступить к рытью котлована под фундамент будущей тюрьмы. Мы с Ильей решили, что ее надо строить даже быстрее, чем церковь. В середине января Победа отправилась на запад, а в конце Соболь ушел на восток. Нашим первым кораблем командовал Николай Баринов, и ему предстояла задача высадить экспедицию хоть и не на самом береге скелетов, но очень близко от него. Кстати, что-то подобное я имел в виду, еще когда заказывал набор для постройки Грумонта, из-за чего и настоял на двойном увеличении мощности движка по сравнению с проектным. Ведь в тех местах шансы не быть выкинутым на берег прямо пропорциональны тяговооруженности корабля. Разумеется, перед визитом в прошлое я собрал массу сведений о полезных ископаемых по всему земному шару, и среди них был автореферат диссертации одного англичанина об истории разработки алмазной россыпи при впадении ручья Бокабонги в океан. Самой диссертации в интернете не было, и чертов ручей отсутствовал на всех картах, но диссертант подробно описал, где он был в конце XIX века, так что мне удалось сузить зону поиска до 15 километров по побережью. В общем, Коле следовало сначала подняться на север до Танжера, высадить там француза и возвращаться на юг Африки, найти ручей, а потом и алмазы на нем. Их надлежало добывать, руководствуясь авторефератом, где достаточно подробно описывалось, где, что и в каких количествах было обнаружено, после чего поступать согласно инструкциям, принятым по радио. В случае же их отсутствия, что вполне могло быть, ибо Коля все-таки не очень опытный радист, победа должна двигаться назад в Австралию. Перед Соболем же стояла задача раздобыть 150 тонн селитры. Лучше, если удастся купить, но в крайнем случае можно и добывать самим. Я указал на карте несколько мест, где это должно вызвать наименьшие трудности, после чего возвращаться, не дожидаясь специальных приказов. До конца мая мы возились с «Чайкой», пока, наконец, мелкие недоделки не были устранены, корабль стало можно считать готовым к дальним рейсам. Шхуна получилась отличная. Правда, она немного не дотягивала до своего прототипа яхты «Америка», которая под парусами развивала ход в 16 узлов, то есть без малого 30 км в час. «Чайка» разгонялась только до 25, но ведь у нее была еще и силовая установка из двух спаренных паровиков, так что один раз мне удалось около получаса выдерживать скорость 37. В общем, при хорошем ветре наш новый корабль мог дойти до Филиппин меньше, чем за 3 недели. Я как раз соображал проверить это на практике или все-таки двинуть сразу в Европу, как из Себу пришла радиограмма. В порту появился английский корабль, привез каких-то вроде бы дипломатов, и они второй день занимаются расспросами всех, кто хоть что-то знает о наших визитах. В ответной депеше, приказав нашим парням любыми способами, вплоть до крайних, не допускать нанесения почтенному Гонсалу ни малейшего вреда, включая финансовый, я распорядился с утра поднимать якорь. Ничего страшного, перед дальней дорогой всегда полезно немного размяться.